Пара форточных петелек, февраля отголоски. Пить, пока не заметили, пить вискам и прическе. Гул ворвался, как шомпол. О, холодный сначала бы, бурный друг мой, о чем бы воздух воли и жалобы? Что за смысл в этом поиле? Боже, кем это мелются? Языком ли, душой ли, этот плеск, эти прелести? Кто ты, март? Закипал же даже лед, и обуглится, раскатясь экипажи по свихнувшейся улице. Научи, как ворочить языком, чтоб растрогались, как тобой этой ночью эти дрожки и щеголи. 1919 год.